Нужно, только невозможно. Иду по городу, а оборванные спят прямо на тротуаре и в одиночку, и семьями, все лохмотьях, в шах, и на тротуаре шапка или рваная фуражка, чтобы бросали мелочь. Бросишь, а эти деньги потом украдут беспризорные или все равно пропьет.